Глава 19. Сегодня мне уже было проще. Вчерашний день был поворотным, и теперь оставалось только закрепиться на территории. Ну и до встречи с Вейеном оставалось на один день меньше. А это радовало просто безумно. А вообще хотелось только одного, чтобы быстрее пришла сессия. Вот такой я забавный зверек. Обычно студенты ее боятся как огня, а я жду. Потому что именно после нее я смогу снова твердо и уверенно смотреть всем в лицо. А потом пойти и плюнуть в это самое лицо у Фаниэлю и Эви. Их предательство я так и не простила и раз за разом представляла сцену, как они приходят и просят прощения. А я гордо отказываюсь и уезжаю куда-нибудь с Вейеном хоть на пару дней. Конечно, тут обычно у меня вырывался истеричный смешок, ведь в реальности будет все совсем не так. Даже сейчас я это понимала. И эльфы вряд ли извинятся, и я не смогу им высказать всего, что чувствовала все это время. Там бы хоть не разрыдаться. Впрочем, я тряхнула головой, все это пустое. Сейчас есть дела поважнее. И, например, маленькая деталь, о которой я совсем забыла. А именно, мне сегодня предстояло впервые за все время встретиться с преподавателем по боевке. Проклятие! Я аж зубами заскрипела. Ну как я могла забыть об этом? Боги, дайте мне силы выдержать этот последний рубеж. Подскочив с кровати, я быстро накинула халат и поскакала на кухню. Мне срочно требовался чай и кусок мяса. Выскользнув в коридор, я прямо лоб в лоб столкнулась с Рэйчел. Девушка зарычала, но стоило ей поднять на меня глаза, как она резко сдалась и отступила, пропуская вперед и опуская глаза. «Доброе утро!» — фыркнула я, наблюдая эту демонстрацию правила, что сила понимает только силу. «Дбрут!» — пробурчала та, нечто неразборчивое. Впрочем, меня сейчас мало волновали ее чувства. «Не лезет, и слава всем богам!» И я прошла мимо нее на кухню, не обращая внимания на девицу за спиной. А на кухне уже вовсю хозяйничала Хашет, варя какое-то мутное варево на плите. А Рут строгала бутерброды с сыром и вяленым мясом. У меня от их вида даже слюнки потекли. «О, Тай, с добрым утром!» Рут заметила меня первой. «Привет!» «Привет!» Откликнулась Хашет, слегка повернув голову и оглядев меня. «Вижу, сегодня тебе уже лучше». «Угадала, так и есть. А к вечеру, надеюсь, будет еще замечательнее». «Да? Ну, тогда тебе понадобятся силы», — кивнула полуарчанка своим мыслям. «На-ка, выпей». «А что это?» Мои сомнения были понятны, ведь в кружке плескалось что-то сильно напоминающее болотную воду с плавающей поверху тиной. «Наш фирменный орчий стимулятор». «Дает силы, энергии, тонус. Тебе не помешает». «Еще не помешает нормальная еда», — фыркнула Рут, пододвигая тарелку с бутербродами. «А то от ваших стимуляторов на голодный желудок галлюцинации начинаются». «Спасибо». Я даже растерялась от такой заботы. Правда, в следующий миг проснулась моя паранойя. А вдруг они меня отравить хотят? Несколько минут я вертела в руках кружку, пока Хашет не фыркнула и не сделала огромный глоток своего варева. Мне тут же стало стыдно, и я буквально ощутила, как окрашиваются валы цвет щеки. И чтобы как-то сгладить ситуацию, пробормотала. «Тогда приходите сюда вечером, чаю попьем, а с меня что-нибудь вкусненькое». «Идет». Девчонки улыбнулись, а я вздохнула с облегчением. Хорошо, что не обиделись. По себе знаю, как болезненны бывают несправедливые обвинения и подозрения. А тут сама выдала. Ну да ладно. Вечером приготовлю что-нибудь вкусное и отблагодарю. А пока быстро закидываю бутерброды и вперед. Поэтому уже через 10 минут я распрощалась с девушками и побежала переодеваться на боевку. А они остались дальше чаевничать. Им было на пары еще через полтора часа. На стадион я прибежала первой. Впрочем, это было неудивительно. До занятий еще оставалось минут 15, а преподаватель, как я успела понять, еще с прошлых неудачных попыток позаниматься, приходил ровно через 5 минут после начала. Собственно, поэтому и остальные предпочитали не спешить. А вот мне это время было позарез нужно, чтобы настроиться и размяться. Не удивлюсь, что стоит Даравуле меня увидеть, как он тут же нападет без разговоров и объявления войны. Сказать, что пришедшие на тренировку боевики удивились, стоило им меня увидеть, это ничего не сказать. Каждый, кто подходил, сначала застывал на пару минут, а потом на губах появлялась до отвращения противная ухмылка. Некоторые даже не сдерживались и комментировали мой приход, громко, смотря прямо мне в глаза и издеваясь. А потом отходили к своей группе и, не стесняясь, обсуждали мои шансы пережить это занятие. Хотя во всем этом был один позитивный момент. Когда появился оборотень, я была уже достаточно на взводе, чтобы не испугаться и не навалять этой сволочи. Впрочем, стоило этой сволочи меня увидеть, я прочитала на его лице абсолютно те же эмоции. «Глазам не верю, но надо же! Кто почтил нас своим вниманием? Сама леди Телисан Аларди! Чем обязаны счастью лицезреть вас? Неужто соскучились?» «Именно, лорд Даровуле!» Я как могла сдерживала эмоции. «Больше не выдержала вдали от вас и наших тренировок. Вот пришла. А то скоро сессия, надо же подготовиться». «Ах, подготовиться», – прошипел он. «И ты думаешь, я допущу тебя к сессии? Тебя на скольких занятиях не было, а?» Мое отсутствие было согласовано с ректором. Не повелась я на подначку. «Ага, уже до ректора дошла. Поздравляю». На лице преподавателя отразилась презрительная улыбка. И от пошлого намека у меня запылали щеки. «Ну что ж, куда нам после ректора? Но нарушать его распоряжение мы не будем, ведь так, Аларди? Я допущу тебя к сессии, если сдашь нормы. И для начала 20 кругов по стадиону. Даю тебе на это...» Он задумчиво постучал пальцем по губе. «Ладно, дам 10 минут. Ну что стоишь? Вперед!» «Я бы хотела услышать сначала все нормы». «Да пожалуйста!» Кажется, он не сомневался в том, что я не справлюсь. «Бег, затем пройдешь полосу, потом спарринг. 3 одиночных, 1 групповой и 1 со мной. Если доживешь до него, успеешь все сделать за сегодня, допущу до занятий и сдачи зачета. Нет, до сессии не допущу, чтоб там кто не говорил». «Вот так сразу?» – не поверила. «До сессии еще несколько недель». «Вот именно, Аларди, если ты сможешь выполнить все условия, то до зачета лишь подтянешься еще, а если нет, то эта пара недель тебя не спасет», — рассмеялся он. «Время идет, Аларди. До конца занятия осталось 50 минут. Пошла!» — рявкнул он, и я стартанула. Проклятие! Я разгонялась, и мои мысли тоже. Это не условие, это издевательство. 50 минут на все? Из них 10 бег, еще 15 на полосу и каких-то 25 минут на 5 боев? Причем групповой и с ним? Да даже если я успею сделать все, что он тут наговорил, 5-го боя мне не выиграть. Ему достаточно потянуть время, и все. На очередном круге бросила раздраженный взгляд на препода и тут же в ярости сжала зубы. Он стоял, собрав вокруг себя ребят, и что-то им объяснял, по очереди тыкая то в одного, то в другого. Роли распределяет и тактику придумывает. Скорее всего. Сейчас все решат, а пока я буду бегать и проходить полосу, ученики разомнутся и будут готовы к бою. Что ж делать-то? Да, теперь я уж точно не 100-процентный человек, и мои способности наконец-то пришли в норму. Да и тренировки с военным даром не прошли. Они ведь тоже не крестьяне. Я ведь не дура и не настолько самоуверена, чтобы поверить, что вот так вот возьму и справлюсь. Может быть, 1, 2 боя против группового уже будет тяжело. А уж с Вуле. Нужно срочно что-то придумать. Над головой наконец-то мигнул 20-й шарик. 7 минут. Плохо. Чистокровный демон или дроу пробежит за 4-5. Теперь полоса. Бег с препятствиями, мешки, бревно, лесенка, стена, траншея. Стандартное время прохождения 15 минут. Мне надо пройти максимум за 10. Перепрыгивая через очередное препятствие, я судорожно искала выход и находила только один. Да и был ли другой? Может, лет через 10 тренировок я бы исправилась с установленным заданием честно, но пока... Впрочем, он ведь тоже несправедлив. Допуск к зачету 20 кругов за 15 минут, полоса за 20. 3 выигранных спарринга из 5. Продержаться за 2 минуты против мастера. А мне что задал? Так что я буду защищаться. 20 минут. Плохо. Но хоть 5 минут я отбила. Всего 5 минут. Итого 30 минут на 5 боев. По 6 минут каждый. Если б я могла себе это позволить, то рассмеялась бы в голос. Но всегда есть это «но». Я не могла позволить себе даже пару минут передышки, поэтому я, прямо не останавливаясь, подбежала к преподавателю. «Я закончила». «Правда?» На лице Вулая отразилась насмешка, но в глазах мелькнула настороженность. «Все правильно. Я, прежняя, не справилась бы даже с первой частью». «Что ж, не ожидал от вас. Ну что, хотите передохнуть?» «Нет, не хочу терять время». «Вы же не будете специально затягивать?» И я с вызовом посмотрела ему прямо в глаза. «Мне это не нужно», – прошипел он, склонившись прямо к моему лицу. «На позицию!» «Да с удовольствием. Только я этого, понятно, не сказала». «Итак, кто же мои противники?» «Арос и Лурда с Леосом». «Понятно и ожидаемо. Вампиры сработались уже давно, это даже не удивительно. А дроу будет нападающим или отвлекающим. Значит, на одиночный бой, скорее всего, выйдет демон. Оборотни не любят драться с девушками, у них инстинкты, а эльфа просто не стали подставлять. Все-таки у Фаниэль выше его по положению, а то, что по факту он отказался от меня, для широкой общественности – тайна. Пока, во всяком случае. Итак, трое. Вампиры и дроу. Скорость плюс, сила плюс, мастерство – плюс. Да. И 6 минут на все. Супер. Впрочем, показательный поединок я устраивать не собираюсь. По сути, у меня есть только одно свойство или умение, в котором я превосхожу противника. А потому, пусть нечестно, но да, будет так. Я рванула вперед на ходу, бросая в ближайшего из вампиров подобранные ранее камешки. Секундное замешательство, но этого вполне хватило, чтобы я вытянула из себя резерв, добежала до вампира и быстрым ударом в шею, а потом над верхней губой вырубила того. На миг наши глаза встретились, а затем, застонав, парень рухнул на землю. Нечестный прием, как и бить по особо уязвимым точкам, но зато времени меньше минуты и минус один противник. А вот двое других замерли, настороженно разглядывая меня. Ну да, такой прыти от меня никто не ожидал. Зато теперь, увы, второй раз такой финт не пройдет. Да и показывать свой единственный козырь раньше времени тоже не стоит. Он только для Вуле. Поэтому плевал я на правила. Мгновенный бросок, но дроу меня опережает, перехватывая еще на подлете. Ожидаемо. Я мысленно усмехнулась. Именно этого я и хотела от парня. Стандартный прием – заломить руки за спину и поставить на колени. Вэйен в свое время отрабатывал именно его, так часто, что я сейчас была готова. Немного поддаться, и вот я уже в нужной мне позиции, с которой так легко ударить ногой в пах. И стон, музыкой, донесшейся до моих ушей. 3 минуты. И еще один вампир, который к моему удовлетворению уже пятится от меня. Лестно, но это то, что меньше всего мне нужно. Еще не хватало, чтобы я за ним бегала. Немного магии, совсем капли, и парень всего на миг застывает на месте. Мгновение, чтобы никто не заметил и не понял. Но мне этого вполне хватило, чтобы я с разбега прыгнула на него и повалила наземь. Все, я выиграла. Я подскочила, не давая вампиру и секунды, чтобы опомниться и отбиться. «Ты издеваешься!» – заорал в ответ оборотень. «Думаешь, я признаю это победой?» «Издеваетесь здесь вы!» – рявкнула я в ответ. Да так, что препода отнесло от меня звуковой волной. Вы сами поставили невыполнимые условия и настолько увлеклись своей великой местью, что забыли уточнить правила, так что я выиграла, и давайте не тратить мое время. Или вы боитесь сразиться со мной сами, что поставили такие условия? Тварь, ничтожная мелкая шлюха, возомнившая... Профессор Даровуэ, я попрошу вас воздержаться от подобных комментариев. вдруг заговорил эльф, заставив меня и моего мучителя оглянуться на парня. Ого, не ожидала, что это с ним. «Картренд, вперед!» – прошипел Вуле, продолжая смотреть на эльфа. «Если б я не стояла чуть подальше, то, наверное, не заметила бы, как ко мне метнулась тень. Демон. Это было не проклятие. Хотя в каком-то смысле. Парень молнией скользнул ко мне, показывая, что с ним будет гораздо сложнее, и насколько самонадеянная я была. А последовавший за этим град ударов напрочь выбил из меня дух. Парень был хорош, даже очень. Мысли судорожно метались в голове, и я с каждым мгновением все четче осознавала, что без магии мне с ним не справиться. Выпад, и я полностью в объятиях демона, который, издевательски улыбаясь, быстро прикасается к моим губам. Поцелуй, насмешка. Сволочь. Нравится мучить и насмехаться? В этот момент я поняла, что церемониться с демоном уже не буду. Сосредоточилась, призывая силу, и подняла лицо, чтобы посмотреть этой демонюке прямо в глаза. Секунда, когда гроза скрестилась с тьмой, а потом произошло то, чего меньше всего я ожидала. Демон вдруг взял и подмигнул. А? Что это вообще было? Но то, что случилось следом, вообще было за пределами моего понимания. Парень вдруг громко застонал, согнулся и, подпрыгнув, вдруг взял и завалился на спину, повалив меня следом прямо на себя. Шок? Да, это было самым мягким словом. Я не поняла. Демон мне что, помог? Поддался? Хватит валяться. Живо вставай. Вдруг прошипел он, не размыкая губ. Если хочешь полежать на мне, то встретимся вечером. Но... И больно ущипнул меня, заставив подскочить из положения лежа. Мастер! Я заикалась, все еще не придя в себя. Теперь вы. С удовольствием! Рыкнул Вуле, и в следующее мгновение меня буквально снес вихрь из ударов. Что я могу сказать? Профессор занимал свою должность законно, а вот я самонадеянная идиотка. Шансов против оборотня у меня не было, ни одного. Он был сильнее, быстрее, опытнее. Уже через секунду у меня болело абсолютно все, а сама я оказалась лежащей на земле, с трудом пытаясь сделать хоть глоток воздуха. Тьма. Он не оставил мне ни одного шанса. Этот взрослый мужик бил на поражение. На поражение адептку, первокурсницу, тварь. «Ну что, все ясно? Ты никчемная, жалкая девка, которая решила, что она имеет право...» «Профессор, заткнись, ушастый! Это не ваши дебри! Здесь академии, каждый должен отвечать за свои слова!» «Профессор, вы же понимаете, что поставили невыполнимое условие!» Гриан не успокаивался, а я пока пыталась перевести дух. «Значит так, длинноухий, еще одно слово, и ты тоже проверку на допуск к зачету будешь проходить со мной, ясно?» Это был рык, а еще мне казалось, что вот-вот у него изо рта пойдет пена, как у бешеной собаки. Как же его все-таки переклинило на женщинах-боевиках. Лечиться ему надо. Впрочем, сейчас мне было не до этого. Я во все глаза шокированно смотрела, как эльф на моих глазах сглотнул. Подобрался и вдруг решил сыграть в благородство. Я видела, как он собрался кивнуть. Ну уж нет, это было совсем не то, что мне нужно. Так что поднялась тряпка, кряхтя, как старуха, и придерживая повисшую плетью руку, слава всем богам, левую, я поднялась и уверенно мотнула головой. К моему счастью, эльф понял и не успел закончить движение. «Профессор, может, мы продолжим?» Прохрипела, отвлекая внимание Вуле от парня. «Ты еще говоришь? Надо же! Тебе мало?» «Мне надо получить зачет. Не тяните время!» «Да как знаешь, крошка!» И он рванул ко мне. Вот только на этот раз я была готова. Больше никаких игр по правилам. Мне не победить его в честном бою. Так что на миг я замерла, сосредотачиваясь и призывая то, что столько времени было моим наказанием, а теперь станет спасением. Лед. Мой лед вырвался изнутри и словно стрела пронзил профессора. Тот даже не понял, что произошло. Только я каким-то внутренним зрением видела, как серая масса врезалась в него, и словно опухоль начала быстро-быстро заполнять его тело, буквально пожирая магию и то, что питалось от нее. Регенерацию, скорость, реакцию, силу. Я внутренним зрением видела, как с каждым шагом он движется все медленнее и медленнее, и когда он добежал до меня, мой лед уже поразил его, как чума. Удар. Но для меня время как будто застывает. Я вижу, как оборотень, словно через толщу воды, заносит руку и пытается меня ударить, но его мощь, от нее остались лишь воспоминания. Я успеваю не только отразить нападение, при этом даже не покачнувшись, но и сама ответить тем же. Быстрая серия ударов, хотя сейчас я могла даже не напрягаться и не применять ускорение и усиленные магии реакцию и силу, но это нужно было для остальных, пока никто не понял, что это не я вдруг ускорилась, а профессор стал медленнее и будто вялым. Удар, подсечка, еще солнечное сплетение. Выбить воздух и заставить согнуться, повалить на землю, по шее, чтобы упал ничком, чтобы захрипел, вывернуть руку. «Профессор, я получила зачет!» Я надавила сильнее, заставляя его захрипеть. Мне надо было, чтобы он быстрее признал поражение, чтобы успеть отозвать лед, пока тот не поразил его окончательно. Иначе разборок мне не избежать. «Ну, не тяните время, профессор. У меня есть свидетели, и я в любом случае соглашусь на читку памяти». «Хорошо, признаю. Ты получила допуск. Довольна?» «Да, благодарю, профессор», — промурлыкала я, старательно оттягивая от такой вкусной силы свою жуткую суть. Мой лед. Ему понравился вкус оборотня. Я буквально слышала, как он скрипел, с трудом отрываясь от своей добычи. «Сейчас не время, ты еще успеешь», — прошептала ему, понимая, что это так. У него будет еще шанс поживиться профессором. Я видела это в его глазах. Он не простит. «В деканат вы сообщите сами? Хорошо. Если вы не против, я сейчас уйду чуть пораньше. Мне надо к целителю». Под гробовое молчание я повернулась спиной к боевикам и с напряженной спиной сделала шаг. Сначала один, потом следующий, каждую минуту ожидая нападения. Но его не последовало. Зато я успела услышать. «Профессор, прошу прощения, я могу отойти?» «Проваливай! Все пошли отсюда!» – заорал Вуле. «Урок окончен!» «Плохо, очень плохо. Я в академии меньше полугода, а обрастаю врагами, как штаны репьями. Мне что, к концу года вообще академию взрывать придется? Меня же каждый второй будет мечтать убить. Хотя о чем это я? Не я это начала. Я еще никому не пристала первая, не оскорбила, не унизила. А то, что я ничего не помню и у меня нет покровителя, еще не позволяет им вытирать об меня ноги». «Тай, подожди!» Смутно знакомый голос заставил меня замереть и обернуться. К моему бескрайнему удивлению ко мне спешил демон. Вот, кажется, сейчас и узнаю, в чем причина неожиданной помощи. Я замерла, ожидая, пока парень доберется до меня. «Хм, ты быстро бегаешь!» Демон замер рядом, делая вид, что пытается отдышаться. «Куда ты спешишь?» «Послушай», — начала я, но меня перебили. «Кертренд», — улыбнулся во все клыки парень. «Что?» «Ты, наверное, забыла мое имя. Вот я и напомнил». «Я его не забыла. В прошлый раз ты не представился». «Да? Странно». Деланно захлопал он глазами. «Как нехорошо получилось». «Ладно, Кертренд, давай напрямую. Что тебе надо?» И я посмотрела прямо в глаза демону. Несколько секунд тот продолжил невинно на меня смотреть, но затем, видя, что я не купилась, вдруг усмехнулся и совершенно серьезно произнес. «Благодарность!» «Да? Это за что же?» «Я тебе помог». «А я просила?» Фыркнула я. «Нет, я, конечно, признаю. Да, помог. Но сознаться в этом и самой повесить на себя ярмо? Увольте. Я уже вполне накушала здешней жизни, чтобы давать кому-то такой козырь». «Тай!» «Что?» Я изогнула бровь. «Это нечестно», — вдруг заявил он обиженным тоном. Да так, что я еле сдержала смех. «Бывает», — философски произнесла я, пытаясь удержать улыбку. Тай! Ну что, Кертренд, говори, что надо, и закончим на этом. Я никогда не поверю, что ты сделал это бескорыстно. Что ж, ты права, усмехнулся он. Не просто так. Мне нужна услуга. Это какая? А я скажу об этом после. Да? Ну тогда можешь считать, что помог от доброты душевной. Рявкнула я. Услуга. Еще чего не хватало. Да это пострашнее кабалы, особенно среди магов и вечно живущих. Тай, ну не пугайся. Ничего сверхъестественного я не попрошу. Даже пообещаю, что это не пойдет вразрез с твоими принципами и не затронет жизнь, честь и здоровье твое и твоих близких. Тогда почему не можешь сказать сразу? Просто еще не время. Если все пойдет, как сейчас, я ее озвучу. Если не получится, то я подумаю о чем-то другом. Идет? Ладно, вынуждена была признать я. Согласна. Только одно условие. Если до окончания академии ты ничего не придумаешь, услуга аннулируется. А ты занятная, прищурился демон. Надеешься, что забуду? Впрочем, согласен. Кстати, я решила брать демона за рога, пока он в хорошем настроении. А ты случаем не в курсе, с чего это эльф за меня заступился? А, это, отмахнулся парень. Да не бери в голову, он просто домой запрос отправил, и ему прислали подтверждение, что тебя действительно приняли в род Таллалионеля. В их книге родов, что ли? Интересная оговорка. В их книге. Значит, меня он к ним не относит. Приняли, не приняли, а для большинства я все равно человек. А его семья относится именно к вашему дому. Так что отныне он должен тебе помогать и защищать, как любую эльфийку старшего рода. Ну, во всяком случае, от вот таких прямых необоснованных оскорблений. Точно. Впрочем, с остальными эльфами я бы не рассчитывала на такое же поведение. Это наш ушастик повернут на порядочности и традициях. А ты тоже поэтому решил дружелюбие проявить? Прищурилась я. Я? Ха! Демон рассмеялся. Учи лучше расоведение. Мы не признаем слабости, Тай. Уже серьезно произнес он. Наш мир суров. Слабый — это жертва и обуза для остальных. Чтоб спасти большинство, нам из века в век приходилось жертвовать близкими. Демон никогда не признает за равного того, кто слабее. Когда ты пришла в первый раз, ты тряслась, как желе. На тебя смотреть было противно. Произнес он, а меня будто бы ударили. Тряслась, желе, противно. Да знает он, что мне пережить пришлось. «И не возмущайся так бурно!» — фыркнул он, хотя я и не произнесла ни слова. «Это наша суть. Сегодня в тебе была сила. Не физическая, признай. Просто так Вуле и остальных ты победить бы не смогла, но внутренняя. Из-за этого ты получила право на поддержку и помощь, ну и на мою благосклонность!» — важно добавил он, заставив теперь меня зафыркать. «Ладно, я побежал, а ты помни о договоре. Еще увидимся». И он скрылся из виду, оставив меня ошарашенно хлопать глазами. «Вот это да!»